знаешь, ее дыхание чувствуешь, ее биение. Это скотрошь, это сладкая боль, это просто кровь. Закипает в сердцах волшебной смолой и разрывает их. Музыка, это музыка. Музыка, это музыка. В наших жилах ревет электричество. В наших жилах ревет электричество, заставляя ноги двигаться. И как по углям мы танцуем с тобой, это танец огня. И никогда не захлопнет у нас этот дьявольский двигатель. Музыка, это музыка. Музыка, это музыка. Заставляет нас двигаться.